Письмо восьмое. 11 февраля 1946 года. Честнейшее о Господе! По Божьей милости я здоров. После обеда часа на два хожу дрова пилить. Не пугайся, что у тебя нет благоговения в молитве. Хорошо и спасительно, что нудишь себя молиться. Загляни в лествицу. Слово 28, глава 29. Бога не представляй очень строгим. Он очень милостивый, знает нашу человеческую немощь. Святых отцов мы должны благоговейно чтить, ибо они особенные избранники Божии. А чтобы не смущаться, что мы не можем подражать им, загляни в лествицу. Слово 26, глава 125. Я тоже желаю, чтобы Господь сподобил тебя жизнь скончать в монастыре. Будем молиться и надеяться, что Он осуществит наше желание. Теперь пока поживи с Н.Н. Послужи ей по пятой заповеди. К монастырской жизни припасай терпение. Не один воз, а целый обоз. Безграмотные мои письма мне не нравятся. А вот я и написал тебе, чтобы уничтожила их. А если по смирению своему хочешь хранить, пусть остаются у тебя. Пиши мне, не стесняйся, всегда отвечу, насколько вразумит меня Господь. Иногда смущает меня мысль, зачем переписку веду, безграмотный, с образованными. Будем надеяться, что мы с тобой, Бог даст, увидимся, тогда побеседуем. Святоотеческое Писание направлено к трем степеням духовного совершенства — к младенцам, средним и совершенным. А как мы с тобой младенцы, нам требуется и полезна мягкая пища. Вот и извлекай оттуда колосы духовные согласно своего возраста. Умудри тебя, Господи, разбирайся и не смущайся.